234. Урусвати знает, насколько мы поощряем научные опыты. Когда вас спросят, как относиться к опыту с ракетой на Луну, отвечайте с уважением. Конечно, знаем, что испытатели не получат ожидаемого ими, но все же произойдут полезные наблюдения. Кроме того, ум может обернуться к тонкому миру и понять, что многие заключения могут состояться лишь путем полета тонкого тела. Усмотрим, что люди приближаются к истине совершенно различно. Одни могут пройти кратчайшим путем, но другие должны воздвигать Вавилонскую башню и нагромождать много сложных формул, чтобы дойти до простейшего вывода. Мы не препятствуем даже самым сложным опытам. Каждый имеет свою природу и находит свой путь. Ошибочно будет направлять людей к одному методу. Может быть, человек принес свои давние воспоминания и стремится воплотить их. Пусть хотя бы из пушки стреляют по дальним мирам, лишь бы мысль направлялась к таким проблемам. Не мудро пресекать течение мышления. Много раз человек пытался припомнить давние заветы, когда-то он на другом наречии и в другой обстановке уже направлялся к тем же заданиям. Нужно относиться с уважением к таким попыткам. Мыслитель говорил: «Иногда вы глядите на меня взором многих веков».